إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، в прошлый раз мы начали с вами серию наставлений, которые назвали «Халю саляфина фи Рамадан» – положение наших праведных предшественников саляфов, благодатный месяц Рамадан. И прежде чем продолжить эту серию наставлений, хотелось бы сказать то, что ученые, говоря об этом месяце, о месяце Рамадан, разносторонне подходили к этому вопросу. Кто-то затрагивал шариатские постановления, рассказывал об ахкамах месяца Рамадан, то есть затрагивал такие вопросы, как то, что портит пост, то, что не нарушает пост, когда начинать поститься, когда завершать пост, каковы условия соблюдения поста и тому подобные вопросы. То есть подходили со стороны фикха. Другие же ученые подходили со стороны нравственного состояния людей, духовного воспитания во время этого священного месяца. Третьи же говорили о исторических событиях, которые происходили в этот месяц, месяц Рамадан, во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, также во времена сподвижников его, рады Аллаху анхум, и тех халифов, которые правили после них. Однако мы сказали то, что будем разговаривать на тему «Халю саляфина фи Рамадан», то есть положение, состояние наших саляфов, месяц Рамадан. И изначально хотелось бы сказать, кто такие саляф? Говорит один из филологов арабского языка, Ибн Фарис, саляф, говорит, ас-син, валлям, вальфа, то есть арабские буквы син, лям и фа, из которых состоит слово саляф, аслун ядуллю аля ман такаддама ва сабак. То есть сочетание этих букв – это то, что указывает на того, кто предшествовал и опередил. Тот, кто предшествовал и опередил. Другие же говорят ас-саляф куллю ман такаддама мин абаик ау адждадик. Это те, кто предшествовали из твоих отцов или же из дедов. Другие говорили, что саляф куллю амалин салих каддамтаху, любое праведное дело, которое ты совершил, можно назвать саляф, и тому подобное давали определение филологи со стороны арабского языка. Однако ученые в шариате говорят то, что саляф хумус сахаба ват табиун ва ман табиахум би ихсан дуна ман малат бихимуль ахва. Говорят, что саляф, в первую очередь, кто такие саляфы? Это ас-сахаба, сподвижники. Ват-таби'ун, также таби'ины, то есть те, кто встретил сподвижников. Ва-ман таби'ахум, и тот, кто последовал за ними. Дуна ман малят бихимуль ахва, не считая тех, кого отклонили страсти и прихоти. Не входят в понятие саляф те, кто отклонился от их пути по причине страстей и прихотей. И в наших беседах речь пойдет о понятии саляф именно со стороны шариата. Ахвалю саляфина фи Рамадан. То есть каковым было состояние сподвижников, каковым было поклонение табиинов, каковым было стремление праведных предшественников ко Всевышнему Аллаху Субханаху Аталя в этот благодатный месяц. Как они проводили дни Рамадана, как они выстаивали ночи этого благодатного месяца. Именно об этом бизнилля пойдет речь. Однако, услышав это, некоторые люди могут задаться вопросом и сказать «Лимада таркиз аля хадихильфиа?» Скажут «Лимада таркиз аля тилька таифа?» Почему вы централизируете свое внимание именно вот на этой группе людей? Почему вы говорите именно об этой общине, об этом периоде времени? И действительно, если мы обратим внимание, то ученые, а в частности ученые Ахли Сунна валь Джамаа, посвящают свои труды, дают уроки, постоянно призывают и делают основой, связывают людей именно с саляфами, именно с первым поколением праведных предшественников. И не только в вопросах Рамадана, как на это пал наш выбор, а также и в других вопросах поклонения, вопросах манхаджа, вопросах следования, исповедания религии, вопросах акиды в первую очередь. Постоянно связывают людей именно с этим периодом времени, именно с этим поколением людей, именно с этой группой, с саляфами. Ответом же на это будет служить то, что «хум хирату ибадиллахи азза ваджаль», то, что сахабы и табиины, и те, кто за ними последовал, из числа первых поколений мусульман, они лучшие и избранные Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля люди. Это лучшие рабы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И в действительности сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в своем писании в Коране похвалил их. Также Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в многочисленных своих изречениях с благом отзывался об этих людях, о сахабах, о табиинах и тех, кто за ними последовал. Говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Фатх: «Лакад ради Аллаху аниль му'минин, из юбайи'унака тахта шаджара, фа'алима ма фи кулюбихим, фа'анзаля ссакината алейхим». И Аллах Субханаху Аталя доволен верующими. Всевышний Аллах Субханаху Аталя высказал свое довольство относительно этой группы людей, относительно сподвижников. Сказал: в то время, когда они давали присягу тебе под деревом, и Всевышний Аллах Субханаху Аталя знал, что в их сердцах, и ниспослал на них спокойствие и наградил их близкой победой. Также говорит Всевышний Аллах Субханаху Аталя в суре Ат-Тауба: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Первые, опередившие остальных из числа мухаджиров и ансаров и тех, кто строго за ними последовал, Аллах ими доволен. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля доволен этими людьми, и они довольны Всевышним Аллахом. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. И уготовил для них райские сады, под которыми текут реки, в которых они пребудут вечно. ذلك الفوز العظيم. В действительности это является великим успехом. Если же говорить о хадисах Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, в которых он хвалил своих сподвижников, то это известный хадис от Имрана ибн Хусейна, где Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Хайрукум карни, сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум». «Лучшие из вас – это люди моего поколения. Затем те, которые после них, затем те, которые после них». Также передается в хадисе от Вафиля ибн Аскаа о том, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Ла тазалюна би хайр ма дама фикум ман раани ва сахабани». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы будете пребывать в благе до тех пор, пока среди вас будут те, кто видел меня и сопутствовал мне». «Валлахи ла тазалюна би хайрин ма дама фикум ман раа ман раани ва сахаба ман сахабани». «Клянусь Всевышним Аллахом, вы будете пребывать во благе до тех пор, пока среди вас будут те, кто видел того, кто видел меня, или же сопутствовал тому, кто сопутствовал мне». Далее продолжая говорить: «Валлахи ла тазалюна би хайр ма дама фикум ман раа ман раа ман раани ва сахаба ман сахаба ман сахабани». «И клянусь Всевышним Аллахом, вы не перестанете пребывать во благе до тех пор, пока среди вас будет тот, кто видел того, кто видел меня, и кто сопутствовал тому, кто сопутствовал тому, кто сопутствовал мне». Этот хадис приводит шейх Мукбиль в своей книге «Аль-Джами'у Сахих мимма лейса фи сахихайн». Поэтому каждый из нас должен задуматься, вафакакум Аллах, над великой благодатью и добром, которое связано с саляфами, которое связано с первым предшествующим поколением людей из числа мусульман, которые видели и встретили Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что община, как об этом сообщил Мухаммад, алейхи саляту вассалям, будет пребывать во благе, с общиной будет барака до тех пор, пока люди будут с ними, пока вот это первое поколение мусульман, ас-саляф, будут находиться вместе с людьми. Либо будут находиться вместе с людьми своим присутствием, либо будут находиться вместе с людьми, то есть будут среди людей, или же люди будут на том, на чем были они, своим вероубеждением, своим поклонением, своим путем исповедания религии, в своих адабах, в своих ахляках. Пока люди будут придерживаться их пути, то с ними будет барака, с ними будет благо, как об этом сообщил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Однако в наше время, к большому сожалению, многие, кто жалуются на плачевное состояние мусульман, на слабость нашей общины, оставили путь праведных предшественников, отдалились от манхаджа саляфов, оставили их поклонение и отдали предпочтение путям разных идеологов, мнениям предводителей разных джамаатов, отдали предпочтение воззрениям каких-то мадхабов, отдалились от саляфов в своих убеждениях, делах, словах, пути исповедания религии, И в это же время, если так можно сказать, плачутся и жалуются на состояние общины и пытаются прийти к какому-то исправлению. Однако, как сказал один из арабских поэтов, «Тарджун наджата, валям таслюк масаликаха, инна сафина талята джри аляль ябас». Как же ты надеешься на спасение и не следуешь путями этого спасения? Воистину, корабль никогда не поплывет по суше. И каждый из нас также должен знать, баракаллаху фикум, то, что вот это первое поколение, саляфу салих, которому мы отдали предпочтение в наших беседах на тему халю саляфина фи рамадан, оказались вокруг посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не просто так, не самопроизвольно очутились возле него. Однако это был выбор Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. У Аллаху яхлюку ма яша ва яхтар. Аллах создает, что пожелает, и выбирает. И выбор Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, пал именно на этих людей, именно на сподвижников и саляфов. Он выбрал их, чтобы они окружали нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как это передается в хадисе, который приводит имам Ахмад от Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха назара фи кулюбиль ибад». Воистину, Всевышний Аллах посмотрел на сердца своих творений. «Фаваджада кальба Мухаммадин, саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям, хайра кулюбиль ибад». И посчитал сердце Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, самым лучшим из сердец его созданий. «Фастафаху ва ба'афаху бирисалятих» и выбрал его, и направил его с посланием. «Сумма назара фи кулюбиль ибад ба'да кальби Мухаммадин, саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям, фаваджада кулюба асхабихи хайра кулюбиль ибад». Затем посмотрел на сердца остальных рабов. После сердца Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и посчитал, что сердца его сподвижников наилучшие из сердец его рабов. «Фаджа'аляхум вузарау набийихи, саллиллаху алейхи вассалям, юкатилюна андиних». И сделал их министрами его пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые сражаются за его религию. Из этого мы понимаем, что это был выбор самого Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, нашего Господа. И исходя из этого, нам следует брать пример именно с этого поколения людей, исследовать за ними, сделать их себе образцом для подражания. И если все же у кого-то после вышесказанного останется вопрос, но почему же все-таки саляф, почему именно это поколение людей, почему именно эта группа, то, наверное, наилучшим ответом будет служить слова, которые передаются от Ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, о том, что он говорил: «Ман кана минку мустаннан, фальястанна биман кадмат». «Если же кто-то из вас будет кому-то следовать, то пусть следует за тем, кто уже скончался». «Фа инна л-хайя ла тукману алейхи л-фитна». «Ведь в действительности живой человек не обезопасен от фитны, от искушений». «Уляика асхабу Мухаммадин». Саллаллаху алейхи вассалям. А это, в первую очередь, сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Абарру хазихиль умма кулюбан. Это люди с самыми благочестивыми сердцами. Ва а'макуха ильман. И самым глубочайшим знанием. Ва акаллюха такаллюфан. Кто меньше всего обременял себя тем, чем не нужно обременять. Кауму нихтарахумуллаху ли сухбати набийхи, саллиллаху алейхи вассалям. Люди, которых выбрал Всевышний Аллах для того, чтобы они сопровождали его пророка, алейхи саляту вассалям, ва икамати динихи, и возрождали его религию. Фа'рифу лахум хаккахум. Так знаете же, и исполняйте же их право. Ва тамассаку бихадьихим. И придерживайтесь их пути. Фа иннахум кану аляль худаль мустаким. Ведь воистину они были на прямом пути. Именно вышесказанное легло в основу нашего выбора в этих беседах на тему халю саляфина фи рамадан. Положение саляфов в этот прекрасный месяц, месяц Рамадан. ونكتفي بهذا القدر وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه